Глава 3. Инкубационный период геморроидальных лихорадок Эбола и Марбург длится 4-7 суток. Начинается заболевание остро, с подъем температуры, сильной головной боли, рвот поноса. Затем, через 5-7 дней, на теле появляется геморрагическая сыпь, возникают носовые и кишечные кровотечения, поражаются печень, почки, легкие, иногда развивается менингит. Заболевание очень часто заканчивается смертью больного. Профилактика заболевания заключается в полной изоляции больного, предупреждении контактов с его кровью и выделениями. Медицинскому персоналу необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Из памятки Министерства обороны СССР, убывающим в тропические страны. 1989 год. Известие 2 сентября 1989 года. Видеомошенники. В столичном магазине электроника, бывает, продают видеомагнитофоны. И по этой причине зимой даже костры перед входом, обогревающие тех, кто томится в очереди ночь напролет, не такая уж редкость. Как известно, ветераны у нас – это тот народ, на который иногда распространяются щедроты. Порой их ставят в особую очередь за дефицитом – льготную. А. Быков В. Зайкин. Клуб военной миссии, в прошлом кинотеатр для португальских летчиков, ничем не отличался от тысяч подобных ему, созданных везде, где ступала нога советского замполита. В центре небольшой сцены висел портрет все с теми же навек неразлучными авторами марксистско-ленинской теории. Правда, эти трое гораздо более соответствовали каноническим нормам, чем бородатые негроиды на заборе с таким же бородатым козлом. На стенах висели обязательные стенды. Один был посвящен советско-ангольской дружбе и изобиловал фотографиями Брежнева, целующего своих царственных братьев с темными лицами. Другой, не менее древний, расписывал дружбу с героической Кубой и не отражал новых исторических реалий. Нынче неугомонный Фидель чуть ли не открыто называл Горбачева предателем, а перестройку – контрреволюцией. Перед одним из стендов, произведением давно покинувшего миссию крепостного художника, солдатик срочной службы, в задумчивости стоял человек с восточным лицом. На лице том царило постоянное выражение, имитирующего полезную деятельность трутня. Это, разумеется, был хозяин клуба, замполит миссии. По-видимому, советник главного комиссара ангольских вооруженных сил пришел проинспектировать вновь прибывшее пополнение. Когда переводчики уселись в потрепанные раскладные кресла, он сурово обратился к их непосредственному начальнику. «Товарищ референт, почему ваш подчиненный одет не по форме?» Лейтенант и его коллеги невольно вжались в разом заскрипевшие сиденья. «Разве переводчики у нас отдельная каста?» – не унимался восточный человек. «Наверное, – подумалось лейтенанту, – его предок был комиссаром у Тамерлана». Референт, впрочем, не проявил ни малейших признаков испуга или раскаяния. Взглянув на замполита с тем равнодушным снисхождением, с которым смотрят на тихих пьяных в общественных местах, он совершенно спокойно ответил. «Никак нет, товарищ генерал. Присутствующие здесь военнослужащие являются, как и вы, офицерами генерального штаба, а склад вещевого довольствия откроется через час после обеденного перерыва». «Мог бы еще добавить», – шепнул лейтенанту, сидевший рядом ветеран Сергей, «что по контракту с ангольской стороной мы и не должны носить никакой формы. Кстати, мне вчера сказали, что этот идиот чуть не открыто загрузил транспортный самолет, улетающий в Союз, паркетом из красного дерева, который он выменил за казенный синтезатор «Ямаха». При этом он не дал местному резиденту КГБ отправить тем же бортом подаренный ангольцами «Мерседес». Погорячился. Теперь ему, понятно, дело шьют. И, скорее всего, отправят вслед за паркетом. После проникновенной речи комиссара, долго и тщетно искавшего логическую связь между проводимой коммунистической партией политикой перестройки и прибытием в воюющую страну очередной партии советских офицеров, на сцену вышел еще один военный, все в той же повседневной ангольской форме без опознавательных знаков. Судя по сухости его приветствия покидающему подиум замполиту, подтянутому виду и выражению по-мужски красивого лица, этот не собирался рассказывать о диалектической связи между гласностью и отсутствием колбасы в магазинах. И действительно, симпатичный дядька оказался полковником, советником начальника военной разведки ФАПЛА. Развернув на сцене немалых размеров карту, он представился по-простому – Иваном Ивановичем, и в течение получаса сжато и доходчиво объяснил собравшимся сложившуюся ситуацию. Даже лейтенанты-тинейджеры поняли, что ситуация не обещала ничего хорошего. С одной стороны, недавно было подписано историческое мирное соглашение. Согласно ему, Южноафриканская республика обязалась более не участвовать в боевых действиях на территории Анголы в обмен на полный вывод многотысячного кубинского контингента. Вдобавок договорились и о перенесении лагерей подготовки партизан Африканского национального конгресса в Танзанию. Таким образом, заканчивалась почти 15-летняя история прямого южноафриканского вмешательства в конфликт. И это было хорошо, так как юаровцы воевать умели и порой доходили до самой Луанды. Правда, там им неизменно давали отпор загадочные отряды людей с белыми лицами, автоматами Калашникова и ракетными системами залпового огня «Град». Гораздо менее радужным фактом являлось то, что в стране оставались партизаны УНИТА, которых по-прежнему тайно поддерживали все те же южноафриканцы и США. Помощь выражалась в поставках оружия, в том числе и переносных ракетных комплексов «Стингер», снаряжения, продовольствия и советников. Несмотря на подавляющее превосходство правительственных войск в военной технике и авиации, щедро поставляемых Советским Союзом и его соратниками по социалистическому блоку, партизаны контролировали не менее треть страны, включая и немалую часть добычи алмазов на севере. Как и в Афганистане, судьба просоветского режима после вывода действительно боеспособных кубинцев становилась далеко не однозначной. Судя по словам разведчиков, ближайшие полгода после окончательного вывода пехотных, танковых и прочих частей Фиделя можно было ожидать значительного повышения активности УНИТА. Их лидера Савимби, когда-то бывшего почетным гостем на одном из съездов КПСС и закончившего Китайскую военную академию в Нанкине, устраивала и полная победа, и почетный мир с дележом власти. Судя по всему, советскому контингенту, насчитывавшему почти 1500 офицеров и солдат, предстояло оказаться между двумя сторонами, решившими идти ва-банк. «Одним словом», – подытожил свой доклад полковник Вань-Вань, как выяснилось, такой кличкой коллеги наградили его за немного раскосые глаза. «Когда вы вскоре разъедетесь по фронтам, помните, ваш профессионализм и отношение к делу будет напрямую влиять на судьбу дружественного ангольского народа». «Надеюсь, что дружественный народ наконец начнет платить Союзу, и я еще успею заработать на трехкомнатную, пока нас отсюда не вышибут», прокомментировал голубоглазый блондин Рома. «Интересно, а сколько партизаны платят американским советникам?» Услышав этот полный откровенного цинизма вопрос, недостойный члена партии, парень из Минска в ужасе закатил глаза. «Наверное, бедный не знает, кого первым закладывать», – злорадно подумал лейтенант. Он наклонился к сидящему впереди внештатному сотруднику могучего ведомства на Лубянке и шепнул ему на ухо. «Говорят, американское посольство комсомольские билеты по 500 баксов за штуку покупает». Минчанин вздрогнул и, оглянувшись, дико посмотрел на лейтенанта. «А партбилет по 1000. Клянусь пейсами Карла Маркса». Бедный информатор пискнул и полез за насквозь мокрым от пота носовым платком. Переводчики тихо заржали. Если бы рядом сидел кто-нибудь повзрослее и поумнее, то он бы подумал, что если даже военные перестали относиться к чекистам с прежним животным ужасом, то дни советской власти действительно сочтены. За инструктажами замполита, разведчика и референта последовала встреча с военврачом. Медик оказался чудовищно худым мужчиной средних лет с желтоватым лицом и запавшими глазами. На лице этом царило печальное выражение. Казалось, оно говорило: Все мы умрем. И умрем скоро. Если не убьет холерный понос, то доконает цирроз печени. Когда Эскулап тихим голосом простившегося с жизнью пессимиста начал свою речь, со сцены повеяло могильным холодом. Он поведал о малярии, геморроидальной лихорадке, амебной дизентерии и сонной болезни, о 10-сантиметровых глистах и мухах, откладывающих личинки в уши доверчиво уснувших на открытом воздухе советских советников и специалистов. За рассказом об эпидемии СПИДа, косящей население Анголы, последовали предупреждения о сифилисе и страшных грибковых инфекциях. Он объяснил всю бесполезность профилактики от малярии, предусматривающей непрерывное употребление джина с хинным тоником. Оказалось, что для достижения терапевтического эффекта за сутки нужно было употреблять не менее 40 порций указанного коктейля. Поведал он и о малярийной коме, когда мертвые возбудители плазмодии закупоривают сосуды мозга, и о возможном осложнении – циррозе печени. Он даже поднял рубаху и показал свой живот после нескольких малярий, перенесенных за 3 года спецкомандировки. Там, где должна была быть печень, виднелась густая сетка кровеносных сосудов, как у алкоголика с полувековым стажем. Медик категорически отсоветовал купаться в реках и пить сырую воду. Единственный раз он позволил себе улыбнуться, когда Сергей, подняв руку, сказал: «А я в прошлое пребывание, когда был в Лубанга на Южном фронте, все время пил некипяченую и ничего живой». Услышав об этом, военврач неожиданно ухмыльнулся, посмотрел на Сергея, как будто уже примериваясь сделать продольный абдоминальный разрез скальпелем в морге, и ответил: «Ну что ж, некоторые гвозди жуют». Присутствующие невесело засмеялись. После этой достопамятной лекции лейтенант набрался наглости и попросил Эскулапа взглянуть на свой язык. Тот в течение примерно 5 секунд осматривал распухший орган, а затем спросил: «Коньяк-то португальский?» Утвердительное мычание в ответ врач сопроводил одобрительной ухмылкой. Он хлопнул лейтенанта по крепкому плечу и сказал: «Будешь жить, язык, небось, в автомобиль прикусил. Рекомендую продолжать орошение раны коньячными спиртами. В машинах будь осторожнее. Со здешними дорогами это типичная травма. Когда попадешь на фронт, никогда не сиди в крытых кабинах грузовиков. При подрыве на противотанковой мине проломишь крышу башкой и сломаешь шею. Это тоже типичная травма. Понял?» Вещевой склад находился на другом конце миссии, там, где стоял бронетранспортер, и где за высоким каменным забором простиралась широкая полоса песка без каких-либо признаков растительности. За зоной отчуждения, на которой при желании можно было перекрестным огнем положить целую дивизию, приглушенно шумела волнами сверкающая в лучах послеобеденного солнца Атлантика. Между миссией за океаном торчало нелепое сооружение из бетона, то ли штык, то ли зуб, то ли фаллический символ. Как подсказал советский часовой, скучавший на вышке с пулеметом, это строили мавзолей ангольскому Ленину Агаштинье Нетто. На складе им выдали по 2 комплекта камуфляжной формы. Первый посветлее был кубинским, второй потемнее – южнокорейским. Лейтенант и его товарищи получили вещмешки, плащ-палатки, зеленые майки, носки, теплые куртки и свитера, комплект повседневной формы с красивыми фуражками и прочие бесчисленные мелочи, без которых не может обойтись Homo Militaris. Самым тяжелым предметом оказалась пара ботинок с высоким голенищем. Обувь сия предлагалась в 3 разновидностях. Корейские были самые красивые, португальские – самые крепкие, кубинские, так называемые антикобры, самые удобные. Лейтенант выбрал корейские и, натянув их, тут же понял, что разнашивать их придется не 1 месяц. Когда уже вернувшись в свое временное общежитие, он затянул себя зеленым поясом из многократно прошитой материи и надел кепи с длинным козырьком, из зеркала на него неожиданно уставился бравый вояка, эдакий солдат удачи, коими их обычно изображали в советских фильмах. Лейтенант так понравился самому себе в этой иностранной пятнистой форме, что с большой неохотой снял ее вечером, когда настала пора отправляться в гости вместе с Олегом.